В редакции царило нервное возбуждение. Коллеги приветствовали меня приглушенными голосами, как на похоронах. Я поискала взглядом Асю Курочкину, но не нашла. «Асю не видел?» — спросила я Димку Копылова. «Давно не видел», — ответил Димка. «Кажется, она в отпуске». «В отпуске?» — не поверила я. «Вроде шеф говорил». Тут в нашу комнату заглянула секретарша шефа и позвала меня. «Майя?» «Иду!» — ответила я громко. «Быстро! Игорь Константинович о тебе каждые 5 минут спрашивает». «Ты во что-то вляпалась?» — тихо спросил Димка. Я на ходу пожала плечами. Понять бы самой, во что я вляпалась. Шеф нервно расхаживал по кабинету. Увидев меня, он остановился и сказал: «Слава Богу!» «Почему так нервозно?» — поинтересовалась я, усаживаясь в кресло посетителя. «А ты не понимаешь?» — язвительно вопросил шеф. Я вывернула нижнюю губу и развела руками. «Не прикидывайся овцой!» — рассердился шеф. «Игорь Константинович, я правда не понимаю». «Где ты сейчас живешь?» — бабахнул шеф прямо мне в лоб. Я поперхнулась от неожиданности. В редакции я не сообщала ни одному человеку, что живу в квартире Ивана. Значит, шефу накапал кто-то со стороны. Кто? Родители не в курсе. При мысли о родителях меня больно кольнула совесть. Я им ни разу не позвонила с того дня, как обругала отца по телефону. «Свинья», — сказала совесть. Я согласилась. «Я задал тебе вопрос», — повысил голос шеф. «Я снимаю квартиру», — сухо ответила я. «В конце концов, где и с кем я живу, касается только меня. У кого?» «Это имеет значение?» — попробовала отбиться я. Шеф нетерпеливо закатил глаза под лоб и вернул их обратно. «Ненавижу, когда ты дурой прикидываешься», — начал он тихо и злобно. «Ведь все понимаешь. Какого черта?» «Вас не касается, где и с кем я живу», — отрезала я. «Меня не касается?» — переспросил шеф. Быстро огляделся, схватил стул, стоявший у стены, и подтащил его ко мне. Уселся на стул, как в седло, лицом к спинке, и переспросил: «Меня не касается?» «Не касается», — подтвердила я сердито. Но в глубине души изрядно струхнула. Видела я шефа в гневе, но его сегодняшнее состояние никакому анализу не поддавалось. Было в нем что-то, намекавшее на возможность рукоприкладства. Шеф наклонился ко мне и сказал свистящим шепотом: «Ты идиотка!» «Да как вы...» «Молчать! Ты больше, чем идиотка, дура безмозглая! Да я за тебя головой отвечаю! Не перед родителями твоими, нет, перед самим собой, перед совестью своей, потому что я твой начальник, потому что старше тебя в 2 раза, потому что прожил жизнь, о которой ты понятия не имеешь, а ты сидишь тут перед человеком, который в 2 раза умней, и выеживаешься». Вообще-то шеф употребил другое слово, которое нормальные издатели категорически не напечатают. Моя трусливая душа свернулась в кокон. Никогда в жизни шеф не говорил таких слов, во всяком случае при подчиненных. «Я-то думал, у тебя мозги на месте», продолжал шеф выбрасывать из себя огнедышащую лаву. «Я-то думал, тебе можно доверять. Думаю, Майка девочка ответственная. Это не Ася Курочкина. Ей можно поручить серьезное дело». При упоминании имени Аси я встрепенулась, но тут же снова втянула голову в плечи. Таким я шефа никогда не видела и, надеюсь, никогда больше не увижу. Если повезет, и я выйду из его кабинета живой. «Как ты могла настолько забыться?» — страстно продолжал шеф. «Как ты могла забыть основное правило журналистики? Как ты могла спать с человеком, который замешан в таких вещах, как убийство?» Последнее предложение подействовало на меня, как пощечина. Я вскочила с кресла и выкрикнула: «Я не сплю с Иваном!» Шеф моментально остыл и выдохся, как отработавший вулкан. «Нет?» — переспросил он недоверчиво. «Нет!» — ответила я так же громко. Щеки мои пылали. Господи, как хорошо, что вчера Иван мне отказал. Разве я могла бы сейчас смотреть шефу прямо в глаза? Не сплю я с ним, — повторила я и всхлипнула. — Не ори, — сказал шеф. Кашлянул в кулак и поднялся со стула. Прошелся по кабинету, бросая на меня испытующие взгляды. Я снова всхлипнула, на этот раз непритворно, от облегчения. — Не реви, — посоветовал шеф. — Я тебе не нянька. — Я не реву, — ответила я ломающимся голосом. — Тогда сядь. Я села в кресло и сгорбила плечи. Ощущать себя невинной жертвой было на удивление приятно. Шеф вернулся назад, развернул стул, уселся, но уже нормально, не по-ковбойски. Вытащил из кармана носовой платок и протянул мне. «Вытри нос», — посоветовал он брюзгливо. Я яростно высморкалась в чужой носовой платок. «Так и верну. Будет знать, как орать на подчиненных ни за что, ни про что». «А почему ты живешь у него в квартире?» — спросил шеф также брюзгливо, но уже тоном пониже. «Жить у него не значит жить с ним», — отрезала я. Шеф хмыкнул. «Ладно, не кипятись», — сказал он примирительно. «Уф, прямо камень с души». Он не договорил, осмотрел меня с головы до ног и снова завелся. «Все равно, дура! Как ты могла попасть в зависимость от такой темной лошадки, как Дердекин? Забыла, что ты о нем материал собираешь. Совсем шизанулась?» «Я не шиза...» «Что ты ему рассказывала? Отвечай! Только честно отвечай! В глаза мне смотри!» Я взвелась окончательно. «Ничего я ему не рассказывала. У человека свои интересы. Ему на наши дела плевать с высокой башни. Да он и не интересовался ни разу, чем там я занимаюсь. Ему это не нужно, ясно? Вы что, не допускаете, что человек может просто помочь другому человеку без вопросов, просто помочь?» «Не ори». «А как не орать, если по-другому до вас не доходит?» — продолжала я. «Да если хотите знать, Иван мне нравится. И я не верю, что он замешан в каких-то темных делишках. Почему вы решили, что смерть Терехина и смерть Азика выгодно только Ивану? Они занимались такими делами, что могли перейти дорогу кому угодно, и не только в нашем городе. Откуда вы знаете, может, они кого-то кинули? Может, с ними разобрался обиженный компаньон? И потом, кто вам сказал, что Терехина и Азика убили?» «Хватит», — отрубил шеф. Я несколько раз энергично выдохнула воздух. Во мне бушевали многие невысказанные слова. «Остынь», — велел шеф, подумал и признал. «В чем-то ты права. Но все равно жить с Дердекиным — жить у Дердекина». «У Дердекина», — поправился шеф. Посмотрел на меня и усмехнулся. «Жить у Дердекина было колоссальной глупостью». «Он предложил мне помощь», — угрюмо ответила я. «Просто так, без всяких обязательств. Нормальный человеческий поступок. И ничего он у меня не выспрашивал». «Я рад, что ты можешь смотреть мне в глаза», — сказал шеф. «Передать не могу, как я рад». «Ладно, извини, если обидел. Я за тебя испугался». Я снова яростно высморкалась. «Интересно, эти взрослые меня когда-нибудь оставят в покое?» «Давай рассуждать», — предложил шеф. «Давно бы так», — не удержалась я. «Ладно, проехали», — повысил голос шеф. Я промолчала. «В совпадение я не верю», — продолжал шеф после небольшой паузы. «Если бы умер один Терехин, то я бы так не дергался. Но вторая смерть от сердечного приступа, да еще с перекошенным от страха лицом...» Шеф с силой выдохнул воздух. «Нет, милая», — сказал он нравоучительно, — «это не совпадение. Это кому-то выгодно». Я раскрыла рот, но шеф не дал мне высказаться. «Заметь, я не говорю, что это выгодно Дердекину», — сказал он, подняв указательный палец. «Это может быть выгодно кому угодно. Здесь я с тобой согласен. Нужно проявлять некоторую корректность». Шеф подумал и твердо повторил. «Это убийство. Не знаю, каким способом их убили, не знаю, кто их убил, не знаю, за что, и не хочу знать». Игорь Константинович, я не договорил. Я покорно умолкла. Запрещаю тебе копаться в этом осином гнезде, продолжал шеф внушительным тоном. Я шмыгнула носом. В общем, тема закрыта, подвел итоги шеф. Игорь Константинович, чего тебе? Где Ася? Спросила я прямо. Кстати, шеф оживился. Вот тебе еще одно доказательство, что дело нечистое. Вчера вечером я получил от Аси факс. Она, видишь ли, увольняется по собственному желанию. «Факс?» — переспросила я глупо. «Почему факс?» «Потому что Ася находится в другом городе», — ехидно объяснил шеф. «Это, по-твоему, тоже совпадение?» Я только икнула. «Вот так», — припечатал шеф. «Все, забыли». «Игорь Константинович», — шеф мученически вздохнул, — «что тебе еще?» Я понизила голос. «Что вы знаете про смерть Азика?» «Зачем тебе?» Я пожала плечами. «Интересно. Я же этим делом занималась, хоть и не довела его до конца». Шеф мрачно покосился на меня. «Утром его нашли», — неохотно поделился он. «Лежал на обочине, возле своего дома». «Возле дома?» «Да». Я почесала переносицу. «А жена говорила, что Азик дома не живет?» «Ориентировочно он умер вчера после обеда», — продолжал шеф. «Где-то с 2 до 4 часов дня». «Что?» — я радостно встрепенулась. «С 2 до 4?» «Ну да. А чего ты так обрадовалась?» «Дело в том», — торжественно начала я, — «что с 2 до 6 вечера некто Иван Дердекин находился в моей компании. Мы вместе обедали в ресторане, вот». Так что Азика убить мы могли только вдвоем. И язвительно уточнила. «Надеюсь, меня вы в этом не подозреваете?» Шеф озадачился. «Что, серьезно?» «Серьезней не бывает», — заверила я. «Можете проверить. Официант наверняка нас помнит. А если официанта мало, то можете спросить у Алексея Звягина. Он тоже обедал в том ресторане». Я понизила голос и интимно сообщила. «Кстати, он обедал не один, а в компании вдовы господина Терехина». «Она-то тут при чем?» — брюзгливо поинтересовался шеф. «При том, что у нее был повод сильно не любить своего мужа и его компаньона. Муж собирался найти своего внебрачного ребенка и сделать его наследником». Я сделала паузу. А Азика она могла не взлюбить за то, что Терехин перед смертью продал ему все свои компании и оставил жену у разбитого корыта. Я цокнула языком и торжествующе повторила: «Вот так!» Шеф взъерошил волосы на голове. Взгляд его стал диким, полный бедлам, — сказал он отчаянно. «Ничего не понимаю. Но если она сидела в ресторане...» то алиби не только у твоего Дердекина. Он не мой. Ладно, не придирайся. Алиби не только у Дердекина, но и у вдовы. Я небрежно пожала плечами. Она могла нанять исполнителей. И Дердекин мог. Я вздохнула. За что вы его не любите? Спросила я прямо. За то, что он не наш рекламодатель? Я не девушка, чтобы его любить или не любить. — хмуро ответил шеф. — Он мне подозрителен, интуитивно. — Удобное слово, — похвалила я. — Доказывать ничего не нужно. Подозреваю интуитивно, и все. Знаете, в приговорах революционных трибуналов была такая формулировка. Руководствуясь классовой интуицией. Я сделала паузу и добила шефа. С этой формулировкой людей и расстреливали. — Хватит! — взмолился шеф. — Оставь меня в покое. — Ладно, не буду, — великодушно согласилась я. Шеф помолчал еще немного и спросил. — Но ты понимаешь, что жить у Дердекина тебе нельзя? Я промолчала. — Вообще-то это я понимала с самого начала, но жить в его квартире было так удобно. Я вздохнула. — Ладно, поищу альтернативу. Шеф встрепенулся. «А пока поживу в редакции», — договорила я. Шеф успокоился. «Вот и славно. Ладно, иди работай». «Чем мне заняться?» — поинтересовалась я, вставая. «Нина тебе даст материалы», — ответил шеф. «Скоро юбилей фирмы одного нашего рекламодателя. Он заказал две полосы. В общем, сама посмотришь». «Ладно», — ответила я и направилась к двери. Взялась за ручку, остановилась и спросила. «А с теми материалами что делать?» «Ну, с теми, которые я накопала». Шеф мгновение поколебался. Его раздирали надвое профессиональная гордость и чувство самосохранения. Победил разум. «Закопай их обратно», — велел шеф, не глядя мне в глаза. «Точно?» «Точно. Не пожалеете». Шеф страдальчески скривился, но ответил на удивление твердо: «Нет». «Я воль, майн фюрер», — сказала я и открыла дверь. «Майка!» Я развернулась. Шеф жестом велел прикрыть дверь. Я послушно исполнила приказ. «Ты воздержись пока от встреч». Глаза шефа забегали по кабинету с этим твоим Дердекином. «Мы же выяснили, что он ни при чем», — возмутилась я. «Ничего мы не выяснили», — сердито буркнул шеф. «Я тебя очень прошу, подожди. Просто подожди, и все. Понятно?» Я задумчиво прикусила губу. «Хорошо», — сказала я через несколько секунд. «Я не стану встречаться с Иваном, если вы скажете, кто вас проинформировал. Ну, по поводу того, что я живу в его квартире». «Это шантаж», — попробовал отбиться шеф. «Это взаимовыгодный обмен», — не отступила я. «Майан, ты же понимаешь, что я не могу тебе сказать». «А вам и не надо», — ответила я. «Просто промолчите». «Сотрудники накапать не могли, потому что не знали. Родители не могли по той же причине. Остаются так называемые друзья». Я посмотрела на шефа, тот торопливо отвел взгляд. «Лешка?» — спросила я. Шеф молчал. «Понятно», — сказала я. Открыла дверь и вышла из кабинета.